но присно страхом обстоят Христов треблаженный гроб, и сей яко престол боголепный и источник светозрящих, изумеваются и стоят поющий сему сия. Радуйся, Христос, и светлый граде, радуйся, равномысленного разорения, радуйся, земли сия единое, света собрание, радуйся, православных всех украшение, носящая яко жертву Христа, радуйся, источничи, источающий верным примирение, радуйся, яко последний вселенная пребываешь, радуйся, яко славно небо превышаешь, источниче нетления раздаятелю. Радуйся, не в же погребен быстрорез, радуйся, и в же просветится тварь, радуйся, в гробе треблаженный. Видя Римофейской отрасль, яко безвестно есть неизбежная нужда смерти, в саду гроб себе нов уготова, но сокрестать о мертвость нем, Господи, честь не во он мчится погребстить, а в упияти любовью. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Иосиф благообразный вели распятие действу, сего ради к Пилату пришед рече, дашь мне пречистое Господне тело, як уже и спроси взят, в новом гробе положи его, пияко гробу сице. Радуйся, спаси, спаса, конец, радуйся, верным, радостная часть, радуйся, не гление смертных делателище, радуйся, шатани вражии отражение, радуйся, небо земное Божие престолом разговорющее, радуйся, место небесное, в нем же Бог показался живы, радуйся, яко есть живоносный источник, радуйся, яко был есть Христа божественный подвиг, радуйся, сего нагорнего воссоздание, радуйся, верный препо его звание, сосуд исполного славия, радуйся, разрушителю всякого слова пления, радуйся, в гробе треблаженный. Силу твою божественную, Иосиф, стяжав, отложи страх еврейский, со Христа тело твое сня с Никодимом, с мирною и алоем Христе умасти, с ним же честь не погребтя, воспей с любовью. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Имуще дева в душе оружие печали, як уже Симеон проречи гробу сына предстоящий, жалость не восклицаши и си орошающи слезами вопияши сия. Радуйся из него же радость произведет, радуйся через Радость бо в нем сокрыться, сего ради всю ночь со скорбите матери Иисусовой почашася, но да по закону субботствует возвратишеся вопиющийся, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слышавши крестоубийцы тебе, Христе, предрекающий о ним, яко от мертвых восстанеши, и притекши к Пилату просиши твой гроб запечатати, и к осудию стрещи, но мы сему предстоящего пием любовью. Радуйся, еже больше есть предметов поклонения, радуйся, текучий источник чудес. Радуйся, колеблемый в непомнении прямая пора. Радуйся, церкви незыбли мои утверждения. Радуйся, держава Божества возблестающая на земли. Радуйся, полото святыни святящая всю землю. Святые, укрепляющие, радуйся, обремененные, верные, облегчающие, радуйся, им же евреи, отложившися, радуйся, им же языцы, жребий улучшивша. Одержими бяху зависти люди и еврейсти, иже и запечатавши гроб, окружиша кустодиею, яко мертво стрижаху, яко льстиво понушаху, тя долго терпеливе, не ведуще глаголы тя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Небесево сиявши неизреченного в гробе Господне, и камень от сего трусом отвален, узревши, смятовшися и содрогавшися, яко мертвый бывший гробу жестотни крече. Радуйся, слава спасаем мы, радуйся, надежда не надеем мы, радуйся, Христой Божество в тебе, радуйся, я повеличается сила рождения в тебе. Радуйся, и же все скверно душа мывающий. Радуйся, и же все стрелы вражия притупляющий. Радуйся, и же разрешися осуждение. Радуйся, и же показася воскресение. Радуйся, и же благочестие утверждаются. Радуйся, и же нечестивые не свергаются. Радуйся, гробе треблаженный. Проповедницы, бывшие стригущие гроб, возвратившийся ему брат святый, возвещающий ясно иудеям всем, я же во гробе видишь явные чудеса, но сии яко тщетные паки завистью тебя вменишь, и не послушаешь речи аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Воссиял еси от гроба свет веселья, разгнав мрак печали, и воскрес бо тридневен, всякую спасть от земли отъял еси слезу. Мы же, просветившись от твоему гробу, радостно вопием сия. Радуйся, радуйся, радуйся человеческого, радуйся, павого врагов новоразличный, радуйся, сочи болезни, врачество спасительное, радуйся, сочи плаги, душ освобождение, радуйся, тобою повлекомся обнажение Адама, радуйся, тобою Бога бессмертивомся обмышлении сатаною, радуйся, ежевшики ты воды образует, радуйся, его же кладись и Осип показует, радуйся, кровные близни исправляющий, радуйся, красный полноту дарствующий, радуйся, исполняя благочестивые знамя воскрешенства, радуйся, уловляя нечестивые из неведения, радуйся, в гробе три блаженны. Суе еврейские почавшиеся люди в восстании Христово отринути, паще бой довольны воинам даша сребреники, но логин сие ясно возвести без страшного пия аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Новую показа радость воскреси из гроба Христос нам, иже от Него просвещенным еже мертвых чаете воскресенье, жизни века грядущего и света неприступного, Его же гроб видящий любови поемсице. Радуйся, восстание Паши, радуйся, отпущение преткнувшихся, радуйся, источающихся благочестие, радуйся, разгоняющий языков нечестие, радуйся, яко исполнен по всем себе всеми благими, радуйся, яко пием от источников твоей сладости, радуйся, его же образующий сна я купил, радуйся, и смутившися дело за утро мироносицы пришедшая, иже бо предверисы и гроба вели дело камень страшным трусом отвален бы, ангел же на нем сидящий, о нем вопияли руя. Аллилуйя, аллилуйя. Радости источник веселья сы, еже радуйтесь мироносицам реку еси, я же твоя пречистая нозе объемши честь, не со слезами лобызаху и любовью ко гробу реша. Радуйся утешение печалующий, радуйся укрепление немощный, и утверждение. Радуйся, яко восстание Христом являешь, радуйся, яко падение Адамово исправляешь, радуйся, неверных скорый потребителю, радуйся, колеблющихся сладкий водителю, радуйся, в нем же благочестивые собираются, радуйся, им же и мертвые восставляются, радуйся, радуйся, вещественных и невещественных, радуйся, пагуба погодных и нечистых, радуйся, в гробе треблаженный. Вещи ангельский пристрашен быть, зрять, а спать его в гробе спяща, в третий же день восставши боголепно видев смертным рай вместо ада даровавшего спеву пия аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Глаголы иже во гробе сидящих ангел, слышавши мироносицы девы, яко от гроба восстал еси глаголющих, вси спаси радости исполнишися, и сему проглаголаша любовью. Радуйся, похвала благословия, радуйся, Бога спасила до святого, радуйся, ангелов чудом до набедове, радуйся, демонов яслам до боболезненная, изъясняющая благочестия силу, радуйся, море потопившее нечестие множество, радуйся, и Боже сон для ангелов стоят, радуйся, и Боже множество смертных поклоняются, радуйся им же, Богом девица, радуйся решителю страшных страстей, радуйся подателю божественных даров, радуйся в гробе преблаженный. Спаси хотя от ада человеческий род, снисшил еси души даже до сего, и узники блистанием Твоего Божества света исполнишися, из видений же бывши все супророки и праведники, воспешему пьющему, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. По гробу Иоанн с Петром текущий, предсташа за утро, видением божественного света, видящий пелены и сударю сопот них лежаща, радости многие исполнившись и удивившись и всему реша. Радуйся, кладыще все согревающий, радуйся, пути верным освещающий, радуйся, исполнивый света божественного вся, радуйся, показавый благочестия припада, радуйся, зерцало небесное божественный свет отражающее, радуйся, видение даруй тому зачали, радуйся, помышление сущих во тьме просвещай, радуйся, сердца сущих жажде орошай, радуйся, им же вся обновившаяся, радуйся, в ним же образе совершившаяся, радуйся, им же овью ради мудрость, радуйся, им же омудрися любовство, радуйся, гробе три блаженный. Песню утру глубокую тебе утреннюю еще спаси, приносим тепле вместо мира, поклоняющийся страхом твоему живоносному гробу, царю святый, его же показал, если нам источник в слове милости твоей в тебе вопиющем, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Светоносный твой гроб, паче солнца, спаси его сия, вот земли видящий в радости Елена, падше поклонися любовью и изумление исполнившися, тя воспевает вопиющих о гробу сия. Радуйся, радуйся и надежда мира, радуйся, свете души и ума моего, радуйся, православный царь величание, радуйся, патриарха благочестивых венчание, радуйся, я путя проповедую благочестивее архиереи, радуйся, я путя славе благоговею Иерей, радуйся, правило и образ добродетели монашествующий, радуйся, по крови и образ еже к тебе прибегающий, радуйся, войско верного ограждение, радуйся, на всех написание, радуйся, мысли на поле добра добром, радуйся, волнова, много плодная ветви, радуйся, гробе три блаженны. Радующийся обретению тебе, о всечестной гробе божественной, царица Елена, призрядной вели зело храм верху тебе созда, мы же признав стоящий тя и же тебе по гребенному поем, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Поющий с весельем воспеваем тя любовью о гробе Христов светоносне, и же во всем невместимый Бога человек, Господь в тебе погребен, быв тридневе, освяти, прослави, вся научи его пить и тесице. Радуйся, неизреченного совета предел, радуйся, О Боже и Боже Слове, невместимые сесо во всей жизнодаче твари, как у всех вместился и гробе, но убо моление наше прими благоутробни, и вечной свободе муки тебе вопиющих. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О Боже, Боже, Слове, невместимое естество во всей жизнодавшей твари, как он всем вместился и гробе, но убо моление наше прими и благоутробни, и вечное свободе муки тебе вопиющих. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О Боже, Боже, слава, стоят Христов треблаженный гроб, и сей яко престол боголепный и источник светозрящий, изумеваются и стоят поющие сему сия. Радуйся, Христос, все светлый гробе, радуйся, многомысленного разорения. Сравнение.